И он, снова обратив ладони к земле, поднял небольшие смерчи пыли. Они завихрились в воздухе между нами, и я подумал, что неплохо бы такой бурей обрубать зрение противнику. Ладно, приступим к следующему упражнению. Постойте, мастер, а пятая стихия, ну, это же все знают. Дух, конечно, у первушников он не так сильно выражен, как у зверей, но иногда дух решает все. Надеюсь, ты знаешь известную присказку: там, где слабый духом видит преграду, сильный видит вызов, а умный ищет лазейку. Улыбнувшись, закончил я. Неплохо, надо бы запомнить. Мастер, а вот вода. Что вода? Ну, кровь, это же жидкость, вода, по сути. Ну, как стихия, я имею в виду. Скойл кивнул, и я продолжил. Тогда почему я не могу, скажем, заставить кровь остановиться в теле врага? Дух, ответил мастер, он все определяет. Тело любого жителя Инфериара состоит из всех пяти стихий. Земля, плоть, вода, кровь, воздух, дыхание, огонь, тепло. И без духа это были бы просто стихии. Я правильно понял, стихии в живом существе я управлять не смогу? Нет, не сможешь, он покачал головой, все ограничено духом и мерой. Последнее слово заставило меня насторожиться. То есть сильная мера может, да, но только очень сильная, кивнул наставник. Не беспокойся, даже в Вальфграде нет зверя, который смог бы это сделать. В какой-то мере я испытал облегчение, но, с другой стороны, наличие в Инфериаре таких магов пугало. Я бы не хотел встретиться с противником, который способен вскипятить мне кровь силой мысли. Но ты можешь управлять стихией в своем теле, усмехнулся Скойл, а потом, понизив голос, добавил, многие техники держатся в секрете, потому что, овладея ими даже первушник, он был бы опасен. Я слегка округлил глаза, а потом спросил, а зачем же вы мне это говорите? А я сам ими не владею, тот пожал плечами, лишь некоторые хитрости знаю. Если Хильда скажет, я научу, но без позволения твоего хозяина не имею права. Что-то зудило у меня в памяти все это время. И наконец, когда Скойл упомянул про волчицу, я вспомнил. Наставник, а как можно сливаться с землей? Тот удивленно посмотрел на меня. Хаем, а откуда ты об этом услышал? Я не видел особого секрета в том, что меня пытались убить, и рассказал о ночном нападении. Убийца он. У меня в этот момент пропало чутье на опасность, поэтому я воспользовался чувством земли. И он пропал, будто по воздуху пролетел. Брови Скойл подпрыгнули, и он будто и не слушал, уже задумался о чем-то своем. После небольшой паузы он сказал, чутье на опасность, по его лицу расплылась довольная улыбка, первуха Спика, мы сделаем из тебя лучшего примала во всем синем приорате. Быть может, через несколько лет ты также будешь стоять и обучать новых кандидатов. Я усмехнулся, решив не рассказывать, что мои собственные планы несколько расходятся с его мечтами. Скойл же, потерев подбородок, наконец сказал, я запомнил твой вопрос, и потом мы займемся этим. Спика, времени нет, сейчас следующее упражнение. Думаю, для тебя это будет легко. И он прутиком начертил небольшой, с ладонь, круг на земле и сказал, слушай этот круг, не понял. Наставник поморщился, своим лучом, или чем ты там щупаешь землю, слушай этот круг. Кивнув, я пристально взглянул на рисунок и вызвал чувство стихии. С радостью я понял, что каждый раз земля отзывается все охотнее, не то, что упрямая вода. Я простоял так с полминуты, а потом непонимающе покосился на мага. И что дальше, мастер? Тишину услышал, я только удивился. Что? Сосредоточься, весь, на этом круге. Нахмурившись, я послал все свои силы на сканирование маленького клочка земли. Будто гигантский микроскоп, я разглядывал и прощупывал песчинки, неровности рельефа, кристаллы самых разных минералов. Даже слышал тот скрип, с которым одна частичка пыли терлась об другую, выискивая более удобное положение. Глубже, слушай, голос донесся до меня будто сквозь вату, настолько я сосредоточился. Стиснув зубы, я приложил еще больше усилий, на лбу даже пот выступил. Я почуял даже пыль, угловатыми частицами витающую в воздухе над кругом. До такой чувствительности я еще свой сканер не разгонял. На самом деле там, в микромире, и не было никакой тишины, а сейчас даже наметилось какое-то волнение, словно земля ждала. Хлоп, нога Скайла резко топнула по кругу, разметав облако пыли. Ау, вскрикнул я, мне будто по ушам прилетело, и отдало сразу в мозг. Зажмурившись, я растирал уши руками, будто пытался достать до зудящего черепа и почесать его изнутри. Ты услышал? Тряхнув головой, я сфокусировался на наставнике. Перед глазами плавали круги. Это было больно, проворчал я. Знаю, кивнул наставник, но без этого не получится услышать призыв стихии. Его слова напомнили мне кое о чем. Когда меня чуть не зарубил мечом на улице Вальфграда тот мечник Дрим, из клана Воющая Глотка, камни будто предупредили меня. Неужели я могу вызывать это чувство сам, намеренно? Призыв, переспросил я. Да, в той тишине стихия должна была тебя предупредить о том, что... Но договорить Скойл не успел. Какого хрена тут первота делает? Раздался недовольный окрик. Мы обернулись. На территорию ристалища заходили звери. Их было около двух десятков. Все разной комплекции. Кто-то выше, кто-то ниже, но все они были плечистыми. Сила сквозила в их телах и взглядах. В основном серые волки были в кожаных куртках и безрукавках, некоторые в шлемах с нашивками из серого меха. «Это же Спика, кажись, новый примал», — произнес кто-то из них. Недовольным оказался уже знакомый мне воин, высокий, с огромным топором, висящим за спиной. Он приходил к Хильде с донесением о разведке в деревне Белых Волков. Воин повернулся к зверям, с которыми пришел, и приложил ладонь к уху. «Как ты сказал?» «Спица, Скигги, это новый примал лунного». Начал было маг, да хоть самого Альфы, огрызнулся Скигги, нечего ему делать на ристалище. «Приказ главы тренировать его здесь», — холодно ответил наставник. «Тренировать?» Скигги слегка округлил глаза. «А это мы можем». Сзади засмеялись звери. Некоторые сбрасывали на землю свертки, принесенные с собой. Там звякали мечи, топоры, я видел плечи больших луков. Из сараев уже вытаскивали соломенные и деревянные мишени. Кажется, серые волки действительно пришли тренироваться, выполнять ежедневное правило, как сказал Скойл. «Ну-ка, питомец, ко мне», Скигги поманил меня, будто собаку, разве что только не посвистел. Я остался стоять и, нахмурившись, покосился на мага. Тот же ответил: «Это примал, Скигги, он не обязан, это боевой хомяк, Скойл, и ты был таким же, пока тебе кость не кинули с приорова стола». Раздался жидкий смех за спиной зверя, но большинство не среагировало, видимо, не все разделяли мнение юмориста. Некоторые даже решили остудить пыл весельчаку. «Скигги, ты бы последил за языком». Наставник напрягся, повернулся всем телом к грубияну. «Ты оспариваешь решение великого приора?» Скигги с ехидной улыбкой поднял руки. «Ну, и что ты так завелся? Шутка такая, мы же все свои, семья». Наставник хмыкнул, но ничего не ответил, а Скигги продолжил. «А питомчик будто и не хочет с семьей дружить. Обидно, будто я зло умышляю какое, тоже хочу научить быть воином». Наставнику явно не нравилось, куда поворачивался разговор, а воин уже повернулся к своим, будто забыв про меня, и как бы невзначай громко проворчал, кивая в нашу сторону. «Поклялся служить клану, а сам нос воротит». Послышался неодобрительный гул, и кто-то все же сказал одно слово: «Первота». Поджав губы, наставник покосился на меня. В его взгляде читалась тревога, ведь Хильда оставила меня под его ответственность. Но также я видел, что маг чувствует неловкость, потому что не смог разрулить ситуацию более мягко. Я знал, что меня просто провоцируют. Вот только зачем это зверю из лунного света, я не представлял. Вполне возможно, Скигги просто по характеру такой отморозок, да плюс первушников с нулями ни во что не ставит, а сам при этом может быть в доску своим для всех в семье, как он выразился. Все, что здесь происходило, напоминало детский сад. Но, зная, как относятся звери к чести, я понимал, что без ответа оставлять такие вызовы не стоит. «Господин зверь», вздохнув, сказал я, «простите мою дерзость. Для меня было бы честью, если бы вы научили меня чему-нибудь». Я старался говорить ровно, не выказывая моего истинного отношения к зверю. Уж презрение к себе я прощать не собирался. Послышались одобрительные выкрики, и Скигги, повернувшись, ощерился неприятной улыбкой, будто предвкушал веселье. «Вот это другой разговор, Спица». Он махнул, подзывая меня, но уже будто бы по-дружески. Скойл кивнул, но пошел со мной рядом. «Первуха, чему там тебя учил этот маг?» Скойл ответил вместо меня. «Учил его слушать стихию, угадывать знаки опасности». «А», Скигги брезгливо отмахнулся, «можешь еще тайный зуд в моей заднице послушать, она тебе такой сигнал выдаст». Звери засмеялись, а весельчак схватил один из соломенных манекенов. Это был столб на тяжелой подставке, плотно обмотанный соломой и веревкой. Воин без особого напряга перетащил его поближе к забору и поставил там, для надежности похлопав еще сверху. Бревенчатый забор позади сверкал глубокими зарубинами и насечками, и я понял, что в том месте обычно отрабатывают стрельбу и метание по мишеням. Чтобы чуять опасность, надо, чтобы она была настоящей, и уже серьезно сказал Скибги, а все эти ваши игры, только нулей пугать. Он отошел от цели, повернулся и снял топор со спины. Толстая длинная древка, обоюдоострое топорище. Мне даже стало интересно, я смогу хотя бы махнуть им? Скибги же, играючи перебросив оружие в руке, посмотрел на меня, ухмыльнулся, а потом, не глядя, резко выбросил руку в сторону мишени. Свистнув, через весь двор блеснула молния, топор с треском вошел в середку мишени. Манекен снесло в забор, он упал, перекатился и уперся в торчащую рукоять. Некоторые звери захлопали, а я только кивнул. Да, такой удар пережить трудно. Вот это опасность, серьезно сказала Скибги. Потом он, сходив за топором, снова вышел в центр ристалища и кивнул мне. Спица, к забору. Скибги, повысил голос наставник, главе это не понравится. А я не сиська, чтобы нравиться, огрызнулся воин. Если новый примал Хильды обосрался, то он и нуля не стоит. Я потер затылок, поражаясь, какая же это детская провокация. Но, как я понял по лицам стоявших вокруг зверей, вся эта бравада про смелость и честь – не пустой звук. Все мои действия реально влияют на репутацию моей хозяйки. Скойл же раздраженно ответил. Примал защищает честь клана на арене, а не, и оборвался на полуслове, удивленно глядя на меня. Я спокойно прошел к забору, где рядом валялся манекен, на котором виднелась нехилая зарубина. Толпа зверей ответила уже слаженным одобрительным гулом, и я заметил, что весельчаку это не особо понравилось. А у первухи та есть дух. Скибги, ты обязан хранить жизнь примала, сквозь зубы процедил наставник, глядя, как воин поднимает и опускает топор, будто прицеливаясь. Честь, ответил Скибги, я обязан хранить честь клана. Спица, не двигайся. Приказ зверя. Я стоял, глядя прямо ему в глаза. Зверь излучал угрозу, все мое существо кричало о том, как опасно здесь стоять. Сердце гулко забилось. Двинусь, и Хильда получит увесистый минус к репутации. Это бы и не колыхало меня, но, если я хочу ровных и доверительных отношений с волчицей, придется чем-то жертвовать. Я стал дышать медленнее, пытаясь успокоиться. Взмах руки я едва успел заметить. В левое ухо будто комар укусил, рядом пронеслась смерть, и за спиной гулко ухнул со звоном забор, а в затылок мне что-то мягко отлетело. Я оглянулся. Огромный топор торчал за спиной в бревне, а со своих волос я снял пару щепок. Коснувшись уха, я заметил кровь на пальце. Точность броска невероятная. А я думал, ты кричать будешь, сказал Скибги, обращаясь к магу. Я еще из ума не выжил, тот покачал головой, чтобы ты отвлекся и промахнулся. Спица, принеси топор, небрежно бросил воин. Промучившись полминуты под аккомпанемент всеобщего смеха, мне все-таки удалось раскачать оружие. Я взялся за топорище поближе к лезвию, вес был огромный. С кряхтением я донес топор до Скибги, и тот легко взялся за самый кончик рукояти и закинул его себе на плечо. Это в который раз напомнило мне, какой может быть сила у зверей. К забору, первуха, снова скомандовал Скибги. Я отошел обратно, замедлил дыхание, слушая свои чувства. Я пытался понять, угрожает ли что-нибудь мне по-настоящему. Смазанный замах, и в этот раз я почти разглядел его. Свистнуло лезвие, укол в правое ухо и удар в забор. Я снова остался жив. Топор, спица. В этот раз воин воткнул топор так, что рукоять торчала вверх. Мне пришлось тянуться, чтобы ухватиться за нее. Хват получился слишком близко к лезвию, а выше я не доставал. Рычага не хватало, чтобы раскачать топор, и вскоре сзади послышались смешки. Моя беспомощность забавляла зверей. «Попробуй взять энергию из земли», — раздался голос Скайла совсем близко. Я обернулся. Тот стоял в двух шагах и глазами показывал на землю подо мной. «Вытяни силу, ты вполне способен это сделать. Есть куча техник, использующих энергию стихии». Я сразу вспомнил про каменное жало, знание о котором досталось мне в комплекте с даром скорпионов. Сосредоточившись, я ощутил землю под ногами и стал затягивать силу, представляя примерно ту же пружину, которая раскручивалась в приеме с копьем. Я погнал эту энергию в руку, и у меня получилось рывком выдрать топор. Спика, совсем неплохо, одобрительно кивнул маг и шепнул, многие достигают этого месяцами. Топор, первуха», — напомнил Скибги. Усмехнувшись, я пронес оружие и передал зверю. «Хватит, Скибги, ты достаточно показал. Тебя не спросил», — нахмурился тот. «Небо любит три попытки, ты же знаешь. Главе не понравится твое самоуправство, зато главе понравится сильный примал». Поджав губы, я встал возле забора и повернулся к метателю. Глядя в глаза Скибги, я видел там веселье и наслаждение от ситуации. Он выше мен по мере, на его стороне сила и закон. Но, если быть честным, броски Скибги реально прокачивали мое чутье. Каждый раз опасность играла новыми красками и, кажется, второй раз я почуял боль в ухе гораздо раньше самого пореза. Вот только увернуться без копья было бы для меня просто невозможно. «Метал этот волк мастерски, не уследишь, это всего лишь тренировка», — холодно произнес Скибги, медленно поднимая топор для замаха. Меня пробрала дрожь, в этот момент чувство опасности достигло пика. Еще ничего не произошло, а я нутром ощутил, как топор пробивает мою грудную клетку, а затылок взрывается болью от удара о забор. Глава 20. Вопросы без ответов. Скибги. Крик Хильды разрезал воздух над ристалищем так, что серые волки вздрогнули. Рука метателя дернулась в последний момент, и ощущение боли в распоротой грудине резко уехало вверх, прямо в лоб. Через миг моя голова раскроится надвое, если я чуть двинул головой в сторону, это было легче, чем прыгать всем телом. Смерть пролетела мимо, коснувшись волос. Сзади раздался стук в дерево, меня обдало крошками. Сбоку от меня раздался вздох облегчения мага, и небо наградило меня под всеобщие возгласы удивления. Поразительно, почему каждое появление огонька с неба вызывает столько эмоций. Я почуял легкий прилив сил. Вот это прокачка. А ведь выходка Скибги кое-чему меня научила. Ведь так можно предугадывать, куда будет нацелен удар. В глазах Скибги я сначала увидел досаду, а потом зверь состроил виновато приветственную гримасу для Хильды. Зверье пустое. Какого нуля тут происходит? Хильда шла через площадку от входа. Она единственная тут не видела повода для радости. Уж насколько я узнал ее за эти несколько дней, сейчас она не просто злилась. Она была в лютой ярости. Если бы это я так разозлил ее, мне бы уже вызывали лекаря. Госпожа, криво улыбнулся Скибги, так ничего же и не произошло. Удар кулаком он едва не пропустил и отскочил назад, примирительно подняв ладони. Это чтобы волчица не подумала, что он умышляет против нее. Развлечься захотел, Хильда надвигалась вперед, заставляя метателя пятиться, дерьмо нулячье. Только тренировка, госпожа, тот покачал головой, для меня клан тоже превыше всего. Да, дикая, ты же знаешь Скибги, послышались голоса, он топором муху с нуля сбивает, он бы не убил, там любой увернется. Хильда метнула взгляд на говорящих, и я поразился, волки будто отпрянули, словно увидели нечто ужасное. Свои звери знали, на что она способна, и странно, что другие кланы ее не боятся. «Зато я его сейчас убью», — прошипела Хильда, а потом обернулась к магу. «Мастер Скойл, это как понимать?» Тот пожал плечами. «Ну, а что я сделаю?» Клан хотел познакомиться с новым прималом. «Спика, первуха сраная, какого ты творишь?» Вот и мне посчастливилось увидеть этот взгляд, и меня реально будто что-то толкнуло. Я покачнулся от волны ярости и опасности, исходившей от волчицы, и стукнулся о древко торчащего позади топора. Потирая затылок, я не сразу нашелся, что ответить. Вся ситуация выглядела, будто мама пришла домой и увидела, что детишки чуть не натворили делов. «Госпожа Хильда, я хотел, твою мать, лучше молчи, Спика». Затем она повернулась к Скибге и процедила сквозь зубы. «Еще раз ты протянешь лапы к моему прималу». Не знаю, насколько Скибге проняло, но ухмылка с его лица исчезла. «Госпожа Хильда, даже и в мыслях не было. Все мы хотим сильного примала, и я хотел». Спика, не дослушав зверя, волчица повернулась ко мне и кивком позвала за собой. Она направилась к выходу, и я, поджав губы, пошел за ней. По пути я взглянул на зверей и не стал опускать глаза. Пусть смотрит, сколько влезет. К счастью, в большинстве взглядов я прочитал уважение. Для первушника это дорого стоит. А вот Скибги подарил мне презрительную ухмылку. «Не, ну честно, я же хотел как лучше», — послышался его голос мне в спину. «Да мы знаем, Скибги», — ответил кто-то. Я не стал оборачиваться и смотреть на метателя. Если бы не крик Хильды, моя жизнь могла оборваться минуту назад. Конечно, я бы мог и увернуться и от броска в корпус, если бы успел. Но одно я знал точно, этому Скибги я не доверяю. «Спика», — позвал меня мастер Скойл. Я обернулся, и маг бросил мне мое копье, с которым я пришел на ресталище. Оружие, пролетев вперед древком несколько метров, легло мне прямо в ладонь, и знакомая сила разлилась по жилам. Затем я вышел за волчицей. «Ты чем думал?» — накинулась на меня Хильда, когда мы вышли. Я сначала хотел промолчать, а что тут можно сказать? Она и так прекрасно знала, что первушник не может перечить зверю. Но я все же решил ответить. «Хотел защитить вашу честь, госпожа». «Чего?» Она даже чуть не поперхнулась. «Ну, они бы говорили, что ваш примал трус». Начал я. Болезненный тычок пальцем в уже и так больное место прервал мои оправдания. «Да мне по нулю на этих павлинов. Они только пыжатся друг перед другом. На носу важный совет, и я хочу, чтобы ты до него дожил. Но ведь, тебе ясно?» Я кивнул, но Хильда продолжала смотреть. Черные глаза сверлили, вызывая жжение у меня во лбу. Кажется, это все-таки ее уровень владения стихией огня. Скойл говорил, что мало кто может влиять на плоть другого живого существа. Видимо, волчица относилась к этим мало кто. «Ясно, госпожа». Волчица удовлетворенно кивнула, и я впервые почуял, что первая волна ярости схлынула. Мы пошли дальше, и Хильда бросила через плечо. «Вернемся на ресталище во второй половине дня. Нечего тебе там сейчас делать». «Понятно». Мы некоторое время шли молча, но потом Хильду опять словно прорвало. «Мою честь он защищать собрался. Защитничек нашелся». Я молча слушал ее гневную тираду. «А если скажут, что мой примал тупой, как валенок?» Вдруг спросила Хильда, резко развернувшись. «Это честь?» Я не нашелся сразу, что ответить, и у меня вырвалось. «Так у вас тоже валенки есть?» Этот вопрос выбил ее из колеи, и волчица даже забыла, что злилась. «Какие валенки?» «Не поняла, у кого?» «Ну, у серых волков». Она тряхнула головой. «Что за чушь нулячья?» «Спика, твою-то мать!» «Какие, нахрен, валенки?» И она пошла вперед, прибавив шагу, будто убежать от меня хотела. Усмехнувшись, я поспешил за ней. Когда мы пришли в особняк, отдохнуть не удалось. После еды во дворе меня уже ждал Фолки. И, в принципе, я с радостью выбежал к нему. «Есть, когда на тебя с голодным обожанием смотрит устрица, было просто невозможно». Хильда явно намекнула, что у меня теперь все дни расписаны до минуты, так что времени на уединение с первушкой не было. Так что дразнить себя лишний раз я не стал. Фолки стоял передо мной, одетый, как обычно, во все темное. Коренастый, едва ли выше меня, но плечистый. Длинные черные волосы его были схвачены стальным обручем, под плащом на поясе угадывались кинжалы. Капюшон лежал на плечах, при взгляде на него так и просились слова «рыцарь плаща и кинжала». Наверняка этот зверь провел не одну тайную операцию. Его ночное появление в тюремной камере я запомнил хорошо. «Ты неплохо тогда держался», — сказал Фолки. «Когда, мастер-зверь?» «Хороший вопрос», — усмехнулся он. «Всегда. Я хотел жить», — продолжил я наш странный диалог. «У меня тоже есть таланты», — сказал он. «Я слышу и чувствую, хм, варианты». «Какие?» «Никакие. А когда?» — пояснил Фолки. «Я предвижу, как развернутся события». «Не понимаю, мастер-зверь. Первота ты». Помощник ухмыльнулся, как я проник в тюрьму. Я пожал плечами. «С помощью дара», — ответил он. Возникла пауза, и я даже не сразу понял, что Фолки посчитал вопрос закрытым. То есть он считает, я должен был все понять из этой фразы. Блин, и попался же учитель. Мне еще не доводилось общаться с ним так много, и я не подозревал о его странностях. У меня была еще куча вопросов, но взгляд Фолки говорил, что он не горит желанием что-либо объяснять. «Скигги тебе сегодня показывал настоящую опасность», — сказал Фолки, сменив тему. «Он кретин, конечно, но воин отменный. Я заметил, не злись на него, характер у него не сильверит». «Конечно». Услышав это, я даже забыл про свои обиды. Это слово сегодня звучит второй раз. «Сильверит», — с удивлением спросил я. «Не смешно, первуха? Итак, ты чувствуешь опасность?» «Мне, конечно, не понравилось, что он снова поменял тему. С этим зверем у меня к нулевому миру возникнет еще больше вопросов, чем ответов. Я только сделал вывод. Сильверит – это что-то, известное всем тут с младенчества, и о чем особо не принято говорить». «Да, чувствую», – ответил я. «Это чувство, стихия духа», – сказал Фолки, – «стихии первушников, они внешние. Материя, как у нас маги говорят». Он замолчал. Я опять подождал несколько секунд и спросил: «А стихия духа?» «Не люблю много говорить», — поморщившись, сказал Фолки. «Она внутренняя, естественно, и в то же время внешнее, и опять молчание. Я тоже в отместку решил молчать, потому что, кроме раздражения, у меня урок фолки ничего не вызывал. Зверь задумчиво стоял, рассматривая меня, и я понял, что он так может простоять хоть весь день, и мое возмущение у него не вызовет никакой реакции. «Каракул мы ходили», — сказал вдруг помощник, слово «кабанов» он не услышал. «Вы про печать, мастер-зверь?» «Да, как же такое возможно?» — растерянно спросил я. «Ну», — тот пожал плечами, «но это не значит, что его не было». Я задумался над его словами, но понял, что слишком мало знаю обо всем этом. «Что такое печать?» Что такое слово? Если бы я хоть имел представление, куда копать. «Прогуляемся по городу», — сказал вдруг Фолки, — «успеешь позаниматься». Мы стояли в конце улицы, рассматривая высокий забор, за которым выглядывали верхушки деревьев, и за ними виднелся особняк, напоминающий целый замок. Здание было больше, чем у Хильды. «Дом клана Лунный Свет», — сказал Фолки. Мы дошли сюда минут за 10, и это были первые слова, сказанные зверем за это время. Действительно, говорить он не любил. Я хотел спросить, зачем он мне его показывает, но посчитал, что вопрос прозвучит глупо. Действительно, зачем прималу клана знать, где главный дом его клана? Фолки развернулся и кивком указал идти за ним. Я не стеснялся глазеть вокруг, пытаясь запомнить маршрут. Кто знает, может, придется еще сюда самостоятельно добираться. У одного угла он вдруг остановился и упер мне ладонь в грудь. «Пойдем другим путем», и он махнул головой. Мы вернулись на пару домов назад и через узкий закуток прошли на ту же улицу, сделав небольшой крюк. Фолки кого-то проводил взглядом, но я среди множества спин гуляющих по городу серых волков никого не узнал. Через несколько минут он показывал мне уже на другой высокий забор и особняк. «Полуночная тень», поморщившись, сказал Фолки, глава, пятый коготь Грей. Услышав это, я с жадным интересом стал вглядываться в здание. Особняк был не меньше, чем у клана Лунный Свет, забор еще выше. Кажется, напротив особняка, на другой стороне улицы, находилась тренировочная площадка, окруженная чистоколом. Мы стояли гораздо выше, почти в квартале от особняка, и за верхушками бревен я видел тренирующихся зверей. Затем я внимательно огляделся, пытаясь запомнить место. Какая-то лютая уверенность не давала мне покоя, я еще сюда вернусь. Раздался легкий свист. Я обернулся, Фолки уже отошел на десяток метров и, повернувшись, недовольно смотрел на меня. Я сразу же подорвался с места и поспешил за ним. Мы еще побродили по улочкам, и, когда я уже окончательно перестал ориентироваться, Фолки вывел меня к третьему особняку. Дом стоял выше нас по улице, и крышу здания я едва видел за высокой стеной. Воющая глотка, глава, пятый коготь Раут. Помощник Хильды была сама краткость. Не успел я толком рассмотреть все вокруг, как Фолки затолкал меня в подворотню. Он все делал молча, и просто упер мне ладонь в грудь, делая знак не двигаться. Я вытянул голову, пытаясь разглядеть, что же там на улице, как зверь прошептал. «Смотреть не смей». Я упрямо поджал губы и вздохнул. «Слишком много тайн для одного дня. Пора бы уже и ответы получать». Тогда я попробовал вызвать чувство земли, но Фолки вдруг отвесил мне в лоб увесистый щелбан. Через гудящий звон в ушах я услышал: «Не рискуй, тебя почуют». Тряхнув головой, я попытался прийти в себя. «Никогда не буду играть в карты со зверями, слишком опасно». Через пару минут он убрал ладони и кивком позвал за собой. Мы вышли и сразу отвернули от особняка, направившись в другую сторону. «Есть еще клан Кривой Оскал, но туда не поведу, времени нет», — сказал зверь. «Возвращаемся». Я изо всех сил старался запомнить дорогу и крутил не только головой, но и своим сканером, пытаясь запомнить хотя бы земляные ощущения вокруг. Вдруг потом чувство дежавю подскажет дорогу, и вдруг я опять почувствовал на себе взгляд. Меня прожгло дикой ненавистью, желанием уничтожить прямо на месте. Сигнал шел откуда-то сверху. Я остановился и задрал голову, пытаясь понять, что это. Я уже ощущал подобное в деревне Скорпионов, в первую свою сознательную ночь там. Тогда мы со знахарем Хормом ходили к усыпальнице, чтобы он что-то там разузнал про меня. Что случилось? Фолки подошел, но не стал смотреть наверх. «Не знаю, мастер-зверь, не советую вот так смотреть на небо», — зверь покачал головой. «Почуют». «Кто? А кого ты боишься?» Я вздохнул. «Здесь вообще можно глаза открыть без последствий, куда ни глянь, везде кто-то почует». «Пошли», — Фолки требовательно кивнул. Направившись за ним, Я подумал, что это первая ласточка моего разговора с лженебом. Квата же я обидел там, в крепости. Фолки, ну а ты-то чего удумал? Набросилась на него Хильда, едва мы вошли во двор. Помощник только пожал плечами, и тогда волчица переключилась на меня. Спика, а я-то что? Вырвалась у меня. Я показывал ему город, наконец сказал Фолки, дома кланов. Зачем? Не знаю. Предчувствие. Хильда поморщилась. Что-то с безликим тебе твои предчувствия не помогли. Он был силен. А, волчица раздраженно отмахнулась, а потом повернулась ко мне. Пошли, Скойл тебя уже ждет. Мы дошли до ворот, и вслед донеслось насмешливое. Госпожа, носишься с ним, как курица с цыпленком. Хильда повернулась, смерила помощника уничтожающим взглядом, а потом вытолкала меня на улицу. Госпожа, что такое Сильверит? Мы шли по улицам к кристаллищу, и я с удовлетворением отметил, что дорогу до него я запомнил. В принципе, улицы Вальфграда имели вполне стройное расположение, длинные все шли наверх, к крепости Альфы, а пересекались короткими. Металл, нахмурившись, ответила Хильда. А человек тут при чем? Удар в живот. Нет, сигнал об ударе, а я успел отскочить. Кулак Хильды застыл в том месте, где я только что стоял, и она удивленно взглянула на меня. Ты стал быстрее, усмехнулась она. Таких вопросов я больше не потерплю. Ясно, я кивнул. День без ответов продолжался. Ристалище было снова пустым, и наставник в этот раз стоял напротив меня с копьем. Только это было странное оружие, целиком вырезанное из дерева, наконечник и древко составляли единое целое. Хильда сказала мне, что у тебя с копьем особая связь. Я кивнул. Да, мастер, я знаю боевое искусство скорпионов. У мага чуть подскочили брови. Довольно редкая и очень сильная техника. Ты сам ее выучил, это личный путь. Я покачал головой. Если бы еще разбираться во всем этом. Нет, это, как бы, я пытался подобрать слова. Ясно, это дар. Ну, да, мастер, наверное. Касаешься копья, и ты становишься сильнее. Да, заметно. Наставник прошелся вокруг меня, задумчиво покачивая копьем. Он крутанул его несколько раз, и я понял, что он им неплохо владеет. Но только мне эти движения не были знакомы. У серых волков тоже есть своя техника, ответил он на мой вопросительный взгляд. Правда, не такая глубокая, как у скорпов, но тоже неплохая. Он остановился и кинул мне копье. По моему телу разлилась привычная волна силы. Эффект есть, конечно, мастер, ответил я и, сделав шаг назад, провел несколько эффектных взмахов. Скойл не мешал мне, с интересом наблюдая, а у меня снова мышцы взяли верх над телом. И я закружился в смертельном танце. На несколько минут я выпал из сознания, погрузившись в транс. Длинные связки боевых приемов плавно перетекали одна в другую, затем я стал набирать энергию из стоп, закручивая ее в теле. Каменное жало. Я стоял, дыша чуть чаще обычного. Копье на выставленной руке проткнуло невидимого противника. Остатки энергии, расправленной в теле пружины, потихоньку рассеивались, улетучиваясь обратно в землю. Впечатляет, усмехнулся маг. Ты умеешь направлять силу стихии земли. Да, наверное. Но суть урока не в этом. Хильда дала задание в короткие сроки сделать из тебя бойца, который сможет противостоять стихийникам на арене. Я промолчал, слушая наставника, а тот продолжил. У нас уже есть преимущество, верно, твое боевое искусство. Но если бой проходит без оружия, госпожа сказала, что мне дадут копье. Наставник засмеялся, будто я ляпнул детскую глупость. А если Альфе взбредет в голову, чтобы вы мерились голыми руками, и ты стоишь против огневика, который разжег в себе пламя ярости? В ответ я хотел ему сказать, что тоже могу впасть в ярость, если захочу. Но Скойл произнес это так, что стало ясно, у стихийников огня с яростью какие-то свои особенности. Из чего сделано это копье? Спросил маг. Из дерева, мастер, ответил я и тяжко вздохнул. Начиналась жестокая теория. Молодец. Что отличает копье от палки? Ну, форма. Наконечник, наверное. Верно. Ты коснулся, и твой дар проявился полностью? Да. Думаю, да. Скойл удовлетворенно кивнул, а потом указал в конец ристалища. Там ящик с глиной, неси его сюда. Предчувствуя что-то интересное, я бегом пробежался до дальнего угла. Правда, ящик оказался тяжеловат, в нем помещалось несколько ведер глины, и я смог дотащить его только с двумя передышками. Стихию мы использовать не догадались, цыкнул маг, покачав головой, Когда я с грохотом опустил перед ним свою ношу, я тяжело дышал, опираясь на деревянные борта. Мышцы заметно забились, но тело радовалось непомерной нагрузке. С надеждой взглянув на небо, я так и не дождался огонька духа. Одинокое белое облачко смотрело с насмешкой, мол, таскай давай еще. А вон там две бодьи с водой, маг указал уже в другой конец ристалища. Я взглянул туда. Там стояла большая бочка, а рядом с ней две деревянные бодьи. По объему каждая была минимум по два ведра, а значит, тащить будет очень неудобно. Да твою же мать, дерьмо нулячье. Что ты сказал, первуха? Ничего, мастер, поморщившись, ответил я. Я тут подумал, ухмыльнувшись, сказал Скойл, тащи-ка сюда бочку. Глава 21. Праздник. Мои опасения подтвердились. Мастер Скойл заставил меня лепить из глины. Я украсил двор ристалища несколькими вытянутыми куличиками из мокрой глины, по форме напоминающими копье. «Думай», — говорил он на мои вопросы, — «оно в земле было, это копье». Я не понял, и тогда он спросил, «Неужели мне надо сделать глиняное копье, чтобы до тебя дошло?» И теперь я стоял во дворе у Хильды и держал в руках глиняное копье, самое настоящее, обожженное в печи. Мастер оказался более прозорлив, изготовив его у знакомого горшочника заранее, то есть с самого начала он знал, что мне оно понадобится. Ох и ругался горшочник, как признался Скойл, сколько заготовок было испорчено, прежде чем тот смог вылепить и засушить оружие, как надо, чтобы получилось настоящее тонкое копье.